الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. На прошлом занятии мы с вами начали разбирать 65-е украшение в этой замечательной книге «Украшение». Мы сказали о необходимости отказываться от приверженности партиям и группам и построении на этом любви и отречения. Мы с вами остановились на словах, которые автор привел здесь. Это цитата Ибн Каима, рахмаллаху та'аля. Говорит он, рахмаллаху та'аля, что Ибн Каим, описывая признаки людей истинного поклонения, сказал, что второй признак — они не относят себя к какому-либо имени. То есть Абн-Аль-Кайм Мадарджу Саликин, он дает разъяснение слов Аль-Харави, рахмаллаху та'аля. Аль-Харави там, говоря о людях истинного поклонения, он говорит, что их признак — они не относят себя к какому-либо имени. То есть они неизвестны среди людей под каким-то особым названием, используемым для обозначения определенного течения. Кроме того, они не ограничиваются каким-то одним из богоугодных деяний, от которого производится их название. То есть из всех богоугодных деяний берут какое-то, производят от него свое название. Так что становятся известны именно этим видом деяний и никаким другим. И это, говорит Мюнхейм, бедствие для поклонения. И такое поклонение является ограниченным. Что же касается абсолютного поклонения, то человек, которому оно присуще, не бывает известен под определенным именем, произведенным от какого-то аспекта поклонения. Они отвечают на зов всех видов поклонения. От каждого из них берут свою долю, соучаствуют в той или иной степени с теми, кто им занимается. Не придерживаясь каких-то, говорит он, условностей символов, названий и одеяний или какого-то придуманного пути. Напротив, если их спросят, кто твой шейх, кто ваш шейх, они отвечают: посланник Аллаха. Каков ваш путь? Они говорят: следование за пророком. Каково ваше одеяние? Они говорят: одеяние богобоязненности. В ответ на вопрос, каков ваш мазхаб? Они говорят: подчинение сунне. Когда их спрашивают, что является их целью, они отвечают словами Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля: юридуна ваджха, и хотят они лика его. Если их спрашивают о их рибате и их монастыре, отвечают: дома, которые Аллах позволил возвести, в которых поминается имя Его утром и вечером, людьми, которых не отвлекает ни торговля, ни продажа, отпоминание Аллаха, выставление намаза, выплаты закята. Когда их спрашивают о происхождении их, они говорят: отец мой ислям, и нет у меня другого. Пусть даже люди гордятся своим происхождением от Кайса или Тамима. Если его спросят о еде и питье, он отвечает: а что тебе до них? С ними есть копыта и бурдюки, они сами добираются до водопоя, едят растительность, пока их не найдет хозяин. Это вот замечательный слова Ибн Каима, рахмаллаху та'аля. Мы с вами начали разбирать их в прошлый раз, поскольку слова эти важны. Поговорим еще раз о том, что, о чем здесь говорится. Здесь говорится о том, что есть два вида поклонения Аллаху субханаху та'аля. Есть аль-убудия аль-мутлака и есть аль-убудия аль-мукайеда. Аль-убудия аль-мутлака, то есть это абсолютное поклонение. Вот это есть истинное поклонение Аллаху субхану ва та'аля, абсолютное, неограниченное поклонение Аллаху субхану ва та'аля. Что это значит? Это когда человек поклоняется Аллаху субхану ва та'аля в соответствии с тем, что требует от него шариат. Что подразумевает шариат? И видишь, то он среди молящихся, совершающих намаз, то он среди постящихся, то он среди тех, когда есть для этого условия, есть необходимость, есть условия, двинутые шариатом, да, он среди муджахидов. Ты видишь, он среди тех, кто дает садака, кто расходует на пути Аллаха субхана ва та'аля. Вот так вот. Это есть абсолютное поклонение. Он не ограничивается каким-то одним видом поклонения, которое он взял, и вот на этом стоит, и все. Таков был пророк, алейхиссалату вассалам. Не ожидали его видеть постящимся, он постился. Когда не ожидали видеть, что он сейчас у него разговение, он разговлялся. Или ожидали, что он спит, он молился, совершал ночные намазы. Или думали, что он сейчас совершает ночной намаз, он не совершал его. В зависимости от того, что требовала религия в данный момент. Что было полезнее с точки зрения религии Аллаха субхана ва та'аля. И иногда пророк, алейхиссалату вассалям, оставлял вещи, которые он любил, которые ему нравились из поклонения, из деяний. Он любил их, но он оставлял их ради чего? Ради пользы. Может быть, для людей, для мусульман это было более полезно сейчас, и поэтому он оставлял вещи, которые любит, ради пользы людей. То есть все в соответствии с требованиями шариата, пользы шариатской. Поэтому, говорит Шейх ибн Усаймин, «Ияка антакуна касиран аля ибада муайяна». Смотри, остерегайся того, чтобы ограничиться каким-то вот видом поклонения, и все так, что стоишь на нем только, и его только одного придерживаешься непоколебимо, даже если сейчас что-то другое, оно более полезно. Какое-то деяние религиозное более полезно, а ты нет, ты стоишь на своем каком-то, к чему ты привык, к чему ты пристрастился, к чему у тебя душа лежит, вот, и с этого не сходишь. И если помните, я ему сам приводил этот пример, что некоторые люди, альхамдулилля, которые много поклоняются, обрядов поклонения совершают Аллах Субхана ва Тааля, да, все время в мечети человек, альхамдулилля, это прекрасно. Дома Аллах Субхана ва Тааля, прекрасные дома, мечети Аллах Субхана ва Тааля. Человек в мечети приводит, это очень хорошо, но видишь, как этот человек никогда даже не подумает о том, чтобы сидеть на уроке религиозном. Хорошо? Чтобы искать знание религиозное. И это ущербное поклонение. Это не полноценное поклонение. Это не вот это абсолютное полноценное поклонение. Это ограниченное поклонение. Или наоборот, туляб аль-ильм. Это болезнь для туляб аль-ильм. Наоборот, видишь, человек, альхамдулилля, изучает шариатское знание, стремится, учит наизусть, повторяет, что-то ищет. В то же время ты не увидишь, чтобы он совершал ночные намазы. Или совершал намаз духа. Или редко увидишь, что он зикры произносит. Многие из туляб аль-ильм не знают зикры утренние и вечерние. Не знают зикры обыкновенные, которые произносятся при ветре или при отправлении в путешествие, или когда садишься в транспорт. Не знает человек. Или можно видеть, туляб аль-ильм не совершают раватиб. То есть вот эти сунны, которые перед фардами и после фардов. Туляб аль-ильм некоторые делают это. Это ущербность поклонения. Настоящий, истинный. Истинный поклоняющийся аль-абид – это тот, который переходит от одного поклонения к другому сообразно шариатской пользе. Во-первых. Во-вторых, смотрит, в чем больше богобоязненности, что более угодно Аллаху Субхану ва Тааля, в чем больше покорности Аллаху, в чем больше служения Аллаху Субхану ва Тааля. И поэтому Нуркейми называют вот эти вот два вида поклонения. Аль-мутлака и аль-мукайеда. То есть абсолютное поклонение, полноценное и ограниченное какое-то поклонение. И такие люди, поэтому у них нету таких привязок к чему-то. Они не привязаны к каким-то рамкам, вот этим искусственным. Они действуют сообразно воле Аллаха Субхану ва Тааля. Что угодно сейчас их создателю, то они и делают. Это очень важно на самом деле. Конечно, Ибн-уль-Кайм, рахимаху Тааля, здесь рассказывает в этой книге, в основном книга посвящена разъяснению чего? Разъяснению суфизма, вопросов суфизма, в чем заблуждение суфизма и так далее. Поэтому как бы приводятся примеры тарикатов суфийских, да, вот их ошибки, в чем они, эти ошибки. Когда они привязываются к каким-то рамкам, к каким-то обрядам, зачастую обряды, которые сами они придумывают, какие-то условности, которые они ставят, формальности, какое-то одеяние специальное носят и так далее. Да. Но это распространяется на самом деле не только, конечно же, на суфийский тарикат. Это распространяется на любые течения, на любые партии, которые устанавливают сами какие-то что для себя уставы, обряды, к чему-то привязываются из религии, что-то для себя вычленяют отдельно из религии, другое они берут и так далее. Да. То есть вот это ограниченное поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, а не полноценное поклонение в соответствии со всем шариатом. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Удхулу фи ссильми кафа». Входите в ислам все вместе, да, целиком входите и берите ислам целиком. Вот что значит это. «Удхулу фи ссильми кафа». Все вместе входите, будьте единой общиной, не раздробленной на партии, и берите этот ислам целиком весь. А не так, что группа, вот, это джихадия, это... которые поклоняются, которые зикр совершают, да, которые там духовными делами занимаются сердечными, это, которое чем-то занимается, это течение чем-то занимается, отбросив все остальное. Вот, должно быть поклонение. Это тоже дробит умму очень сильно. Смотришь, эти эльмия, эти джихадия, эти какие-то. Хорошо, взяли что-то из всего ислама для себя, какую-то вещь, и на этом стоят они. Это неполноценное поклонение. И Ибн аль-Кайм поэтому приводит здесь пример. Когда их спрашивают, кто твой шейх, они что говорят? Шейх тариката, вот привязались к нему, что он говорит, все его слова, это есть истина. И в зависимости от отношения человека к нему, ты уже что строишь свою дружбу, непричастность и так далее. Только все должны быть вот у него. Кто-то, если не у него, то все, это значит уже враг. Нет, кто твой шейх, за которым ты следуешь, чье слово для тебя, оно главное слово. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит он. Хорошо. Говорит он, твой путь какой? То есть твой тарикат какой? Мой тарикат следование за пророком, алейхиссалату вассалям. Твоя хирка. Хирка это специальная одежда, которую суфийские ордена, у них своя одежда, из которой они носят. Да, каждый тарикат что-то своя какая-то тюбетейка особая, свой какой-то там халат особый, еще чего-то свое особое. Не только суфийские, другие тоже течения, тоже есть свои какие-то особенности иногда в одежде. Вот можно посмотреть на человека и сказать, а, это вот из этой группы. Вот, специально какой-то, да, есть признак. Твоя хирка, то есть твое одеяние, что? Либо суттаква. Это одеяние богобоязненности. Вот мое одеяние, говорит он. Цель какая? Лик Аллах Субхану Тааля. Рибат какой твой? Рибат это суфи, они собирались в таких специальных кельях, местах таких, типа монастырей и так далее, да? Там они вот занимались деяниями поклонения, практикой духовной. Твой рибат какой? Не надо нам, мусульманам, каких-то отдельных рибатов, где мы там занимаемся какой-то практикой духовной. Дома Аллаха Субхану Тааля, мечети, где мы все собираемся. Происхождение твое. Он говорит, отец мой ислам. Это не значит, что человек отказывается от своего отца или от своего происхождения и говорит, нет у меня происхождения. Да нет, не это имеется в виду. Речь идет здесь, что нет у мусульманина такой привязанности к племени, к каким-то традициям племенным, там, национальным своим. Когда для человека принадлежность к какой-то нации там, или какому-то племени, происхождение важнее его принадлежности к исламу, соблюдение ислама, приверженности сунни. И это вот привязанность к каким-то племенным своим национальным традициям, своему племени и так далее, это одна из вообще-то причин тоже раскола. И это ограничивает человека в поклонении Аллаху Субхану ва Тааля. Уже этот человек, он в своем поклонении уже какой-то ограниченный, привязанный уже к чему-то. Потом он говорит, что ешь и пьешь, еда твоя и питье, он говорит, отвечает словами из хадиса. Когда спросят его о еде и питье, он отвечает, что тебе до них. С ними есть копыта и бурдюки, они сами добираются до водопоя, едят растительность, пока не найдет их хозяин. Это слова откуда? Мы говорили с вами. Это из хадиса о люката. Да, если человек нашел, например, золото или серебро или деньги, как он должен себя вести, разъяснять пророк алейхиссалату вассалям в хадисе. Если нашел овец, как себя вести, разъяснять пророк алейхиссалату вассалям. И спрашивает, когда про верблюдов пророк алейхиссалату вассалям, он отвечает, разгневался пророк, алейхиссалям, когда спросили про верблюда, и сказал, что тебе до них? Зачем тебе верблюды эти? У них есть их бурдюки, то есть достаточно запасов у них своих воды, пищи там в их горбах. У них есть свои бурдюки. У них есть копыта, которые могут быстро бегать и защищаться. Они сами добираются до водопоя, они едят растительность сами, пока их не найдет их хозяин. Найдет хозяин и заберет себе. Вернет это все. Ты что переживаешь за них? Ибн аль-Кайм берет эти слова из хадиса и переносит их для указания на вот этот вот важный смысл, о котором он здесь хочет сказать. Хочет сказать, что вот эти вот люди, которые поклоняются настоящим поклонением Аллаху Субхану ва Тааля, что у них нет каких-то привязок, каких-то привязанностей, вот таких ненужных привязанностей к разным вещам, о которых мы с вами говорили. Чему это все? И спрашивают его, что ешь, что пьешь, чего ты переживаешь? Аллах Субхану Тааля питает меня. Аллах мне дает мой риск. Хорошо? Это ответ его. Что ты переживаешь? Оставь меня, Аллах дает мне риск. Я буду поклоняться Аллаху Субхану Тааля так, как Он приказывает. В соответствии с Его шариатом, в соответствии с Его сунной, без вот этих всех привязанностей, ограничений, установленных искусственных всяких. Буду поклоняться Ему, уповая на Него, и в таком положении буду находиться до самой смерти, пока не встречу своего хозяина. Как эти верблюды, пока не встретят своего хозяина. Я вот так вот буду поклоняться Аллаху, Аллах будет меня питать, альхамдулилля, давать мне ризк. Я буду поклоняться разным видам поклонения Ему, которые Он установил, пока не встречу своего хозяина. Вот для чего приводит здесь Нуркаим эти слова из хадиса. И потом просто он приводит этот стих как напоминание для нас. О, какая жалость, прошла жизнь, утекли ее часы, потраченные на унижение слабости и лени. Сколько мы тратим времени на слабость и лень? Жизнь проходит. утекают ее часы. В то время, когда люди вставали на путь спасения и постепенно двигались к высшей цели –